Глава 21. Ты пойдешь на собеседование? Алла проснулась рано, посмотрела в окно, диск солнца уже оторвался от горизонта и своими лучами полировал крыши домов. Она полежала еще немного, поцеловала подругу и, прикрыв ее одеялом, встала. Алле нравилось ночевать у Оли, ее комната была большой, тут можно было крутить обруч, без опасения задеть мебель. Она тихо оделась, села в кресло, взяла книгу и стала читать. Оля, почувствовав около себя пустоту, похлопала рукой, ища подружку. Но не найдя ее, открыла глаза. «Ты чего так рано?» «Спи, спи, я почитаю. Что тебе приснилось?» «А, что?» И тут же Оля провалилась обратно в сон. Алла хмыкнула и продолжила чтение. Но уже через полчаса все надоело. Она стала крутить головой и перебирать всякие листочки, что лежали на столе. Нагнулась и подняла с пола скомканную бумажку. Развернула и стала читать. Это была анкета на работу в рекламное агентство, что специализировалось на рекламе в интернете. Алла вспомнила, что Оля много раз говорила про агентство, что хотела бы устроиться на постоянную работу, поэтому не поняла, почему анкета на полу. «Ты спишь?» – подсев к подружке на кровать, спросила она. «У, не притворяйся, знаю, что уже проснулась. Открой глаза, ну же!» «У, не укай, хочешь, я тебя поцелую?» «У», – Алла нагнулась и стала целовать спину подружки. «А ты почему так рано встала? Я думала, еще полежим, а ты уже куда-то собралась бежать. Нет, у меня сегодня весь день в твоем распоряжении. Приказывай, что надо сделать. Могу даже почистить картошку, заварить чай и помыть пол. А может, пылесосом по дорожке пройдусь?» «Ну вот еще, иди лучше ко мне, мне холодно», – пробурчала Оля. «Ты же говорила, что тебе в проруби горячо. Слушай, а почему ты выбросила анкету на работу?» «Какую?» «Вот эту». Алла подсунула ей под нос листок бумаги. Оля запыхтела, открыла глаза и, увидев анкету, схватила ее и спрятала под одеяло. «Что случилось? Передумала?» «Нет, но понимаешь? Подвинься, я лягу». Алла нырнула под одеяло и обняла подружку. «У тебя все круто получается. Ты талант. Понимаешь, в железе то, что другие мужики тук-тук. А я? Я что? То, что делаю, может каждый маломальский студент сделать. Ну брось, ты же знаешь... То, что ты делаешь, это настоящее искусство. Это так кажется, там шаблоны, все просто, кирпичик к кирпичику. Знаешь, как я радовалась, когда сделала свой первый проект? Словно доказала недоказуемую формулу, возомнила себя гением. Сделала распечатку, пошла в ДСК, у них тогда сайт был такой примитивный, даже не знаю, кто его вообще им делал. А ты мне про него ничего не рассказывала». «А и рассказывать нечего было», — грустно сказала Оля. «Пришла, выложила свои наработки. Думаешь, их посмотрели?» «Нет, он пригласил меня. Наверное, чей-то сыночек. Устроили по блату. Туп как пробка, но у власти. Затащил к себе в кабинет, сказал, что его все устраивает. А ведь не смотрел, стал лапать меня». Оля хныкнула, словно хотела заплакать. Алла тут же покрепче ее обняла и принялась целовать спину. «Дурак он. Я так и сказала ему. И что он?» Алла хихикнула. «Выгнал меня, а я от злости взяла и пошла к генеральному. И все выложила. Показала проект. Сказала, что их подчиненный пустышка, думал, он поймет меня. А он только усмехнулся. Вот почему так? Вроде умный мужик, а повел себя как малолетка. Это государственная компания. Поставили сверху. Вот и стал корольком. Возомнил себя творцом вселенной. Да фиг с ним. Что он оставит после себя? Генетический анализ? А ты художник. И я это знаю. Уж мне-то поверь». Алла еще крепче обняла Олю и, покрывая поцелуями спину, добралась до талии. Перевернула подругу на спину. И стала опускаться еще ниже. «Я тебя люблю». «Дальше, дальше, не останавливайся», сказала Алла и продолжила играть кудряшками на лапке Оли. «Ты же хотела их сбрить. Давай сделаю». «Я же серьезно говорю, что люблю». «Почему так? Вроде парень есть, но тянет к тебе». «Почему?» «Потому что я знаю тебя лучше, чем твой Сава». Алла защекотала язычком у Оли между губок. «Ой, точно знаешь. И все равно почему?» «Потому что мне с тобой так же хорошо». «Может, я тоже тебя люблю, только сама этого не знаю. Вот как мне это узнать?» «А когда меня нет, ты скучаешь? Грустно тебе?» Алла остановилась, погладила пальчиками лобок Оли. «Да, грустно. И порой хочется плакать, услышав твой голос. Ты хочешь сказать, что я втюрилась?» «Не знаю, но я похожу, что да. Вылезай из-под одеяла, иди ко мне». Алла запыхтела. Появилась ее распростертая голова. Пока она вылазила, успела несколько раз поцеловать Олин живот, грудь, не забыв и про два розовых сосочка. Алла положила голову на подушку, прикоснулась руками к лицу подруги. «Ты пойдешь на собеседование?» – спросила Алла. «Конечно же пойду, просто хотелось немножко пожаловаться, а теперь на душе стало легче. Спасибо тебе». Алла приподнялась, серьезно посмотрела подруге в глаза, и когда та улыбнулась, чмокнула ее в кончик носа.